Чарльз Лоэль. Чарльз. 1797-1875. Английский естествоиспытатель. Не менее счастливым чувствовал себя и знаменитый геолог Чарльз Лоэль после женитьбы на девице Горнер. Как и у Гюбера, у него были больные глаза, и поэтому зачастую он не мог работать. В этих случаях жена продолжала дело, начатое мужем, пока боль не проходила, и Лоэль мог опять вернуться к работе. Целых 40 лет неотлучно сопровождала она его в научных скитаниях, до последней минуты оставаясь его усердной помощницей. После ее смерти великий ученый утешался только мыслью, что скоро свидится с нею. «Так как мне уже 76 лет, — сказал он однажды, — то разлука моя с женой может быть только кратковременной».